Ну и все эти нюансы не отменяют того факта, что Слиновская теократия напала на Назарик. Зачем? Неужто они верили в победу? Мамонга в этом сомневался, ведь Ления не была глупой, и уже переродилась и также написала в личные сообщения Мамонге с просьбой урегулировать конфликт. Сначала напали, теперь просит урегулировать, а Назарику, наверное, надо утереться и сглотнуть, закрыть глаза на тот факт, что сначала они напали и убили Люпус, а затем прошлись рейдом по чужим землям, что являются демилитаризированной зоной. Если мы ничего не сделаем, то они почувствуют слабость. Разве тебе это так сложно понять, Сибас? С улыбкой спросил Демиург, который с момента того, как первый рыцарь пересек границу, всячески убеждал владыку дать ему один приказ, и вся теократия будет поставлена на колени. Ты хочешь устроить Армагеддон тем, кто даже не знал о принимаемых кардиналами решений? Это глупо, это нецелесообразно, это жестоко и несправедливо, настаивал на своем Сибас. Покарать надо виновных, а не всех и сразу. Они все виновны как минимум в своем бездействии. Сколько времени им было дано, чтобы уйти с наших земель? Они всю жизнь посвятили благоустройству своих домов, и очевидно, им надо больше времени. Нет, им нужен кнут, ведь пряник они уже жрут прямо с нашей рукой. И после того, как кнут щелкнет, весь мир отвернется от нас. Наказание всегда должно быть соизмеримо преступлению. Хватит, не крича, но говоря властно и громко, Мамонга остановил спор и задумался. Военные действия уже шли, Назарик воевал с теократией, но по факту воевало меньше десятой доли процента основных сил Назарика. Всякая нежить, что выполняла функции по защите границы от диких зверей, от проникновения случайных смертных, просто занималась стройкой. В остальном же буферные зоны были пусты, все армии находились за стенами, как и возглавляющие их стражи. Ну и разумеется, главные силы находились всегда на страже самой гробницы. Именно поэтому Теаркатия еще не была уничтожена и радовалась победам. Победам, за которыми смотрели весь мир. Все они ждали реакции Назарика, демонстрации истинной силы или невероятной слабости. Но и Сибас, и Демиург были правы оба. Без жестокого и показательного ответа ситуация не должна остаться. Но и уничтожать все и вся тоже нельзя. Это еще сильнее пошатнет и без того скверное положение Назарика на мировой арене, где его многие уже считают мировым злом и причиной всему миру объединиться ради уничтожения этой угрозы. И хоть Мамонга отдавал себе отчет в том, что владыкой он еще не стал и опыта ему не хватает, все же он принял решение. Решение такое, какое считал правильным сам, соотнеся всю свою мудрость с мудростью своих стражей. Сибас, у тебя сутки. Сутки, чтобы донести то, что скоро они познают наказание. Делай то, что посчитаешь нужным. Разрешаю тебе использовать ресурсы Назарика по твоему усмотрению. Будет исполнено, владыка. Тут же Сибас поднялся и покинул тронный зал. Он отправится на границу и начнет проводить эвакуацию. Объяснит всем, что грядет смерть и всем надо бежать как можно дальше. Так у них будет выбор, малый и неприятный, но выбор, который забирать никогда нельзя, даже если ты воплощение мирового зла. Демиург, как продвигается продолжение дел твоего создателя, моего верного друга Ульберта? Теперь внимание Мамонги легло уже на другого стража, такого же злобного и хитрого, как и сильнейший маг Назарика. Прототипы уже готовы, повторить всего того величия мне не удалось, но с помощью других верных слуг Назарика, а также благодаря доступу к ресурсам я сделал многое и мне есть что показать. Хорошо, завтра ты продемонстрируешь нам все то, чего смог добиться в этом мире. Надеюсь, ты не опорочишь имени своего создателя. Ни в коем случае, владыка. Одни сутки, 24 часа. Сибас успел за этот срок сделать многое и даже когда пробили часы, он продолжал пытаться спасти как можно больших, несмотря на активное противодействие самой теократии, которая еще не понимала, что именно творится. Но многие словно чувствовали тот страх и все же бежали. Но еще больше оставалось в домах, думая, что аванпосты с рыцарями их защитят. Демиург подготовился быстро. Он уже несколько раз пытался как-то продвинуть тестирование его артефакта на практике. Артефакт этот был своего рода копией Армагеддона зла, который так хотел создать Ульберт. Однако при жизни своей игровой тот создал лишь прототип, который был далек от совершенства. И Демиург, когда узнал о решении владыки по созданию зон для стражей, первым все понял и осознал, в чем его предназначение. То, что не успел сделать его создатель, будет завершено в этом мире. День и ночь Демиург трудился, изучал и пытался повторить отдельные успехи своего создателя, дабы затем сделать из лишь прототипа истинный шедевр абсолютного воплощения зла, которая будет способна превратить не вражеские государства, а весь мир в последние поля боя, в Армагеддон. И, конечно, в этой битве должно будет победить зло. Однако без тестирования подобные артефакты создать сложновато. И как-то сначала в войне Реэстиза этот артефакт не удалось использовать, так и в покорении теократии разрешено было использовать его лишь частично. Ее надо было проучить, наказать, но не уничтожить. Кацит, рад тебя видеть. Как твои успехи по созданию сильнейших воинов мира? Поинтересовался Демиург, стоя на гигантской стене, что доставало почти до облаков, из которой было видно все. Совру, если скажу, что добился в этом принципиального успеха, честно ответил Кацит, тоже подходя к краю стены. Я прикрою фланги и в случае попытки контратак оборву любой план врага. Контратак не будет, друг мой, даже слишком уверенно отвечал Демиург. Более того, если все пойдет лучше, чем я предполагаю, ты должен будет остановить орду демонов, дабы она не уничтожила все на своем пути. Мне кажется, ты очень недооцениваешь врага, друг. Недооцениваю, на их стороне сражаются полубоги. Некоторые из них уже совсем скоро могут стать ровней нам. Как и не стоит забывать про других высших существ. Хаэм тоже верно. Вероятно, именно поэтому владыка решил следить за всем лично, а не из-за того, что сомневается во мне. Я не знаю никого, кто бы в тебе сомневался, но здраво оценивать свои силы и объективную реальность просто жизненно необходимо, особенно для тебя, ведь ты главный стратег. Лестно слышать такое, улыбнулся Демиург, но улыбка та была кривоватой, будто бы в искренность слов он не поверил. Пора начинать. И в тот же миг загорелась земля под ногами нежити, и черные тучи начали застилать небеса. Одним за другим языки малинового пламени начали растекаться невероятно огромными и длинными потоками от Демиурга, а затем уже начало активироваться и заклинание. Весьма длительная подготовка предшествовала активации артефакта, это тоже надо будет решить в будущем. Но несмотря на это, никто даже не думал и не знал о происходящем на стене. А когда открылся первый портал и метеоритный дождь полетел с небес, то было уже поздно что-то останавливать. Орда демонов рождалась в этом мире, и ужасные твари преисподней тут же начинали мчаться вперед, уничтожая все на своем пути. Все грешники, чьи души были заперты в артефакте, теперь стали армией воинства зла, и все их пороки за время заключения стали лишь сильнее. Еще до заката эта орда дойдет до границы буферной зоны, а когда наступит ночь, то пламя войны охватит дома глупцов, что приняли нападение на Назарик за хорошую идею. А если сюда явится кто-то из врагов, то я убью их лично, произнес Демиург, после чего принял полуформу своего истинного образа и на крыльях взлетел в небеса. Кацит же не стал никуда спешить. Его задачей было лишить врага даже шанса на победу. Если вдруг произойдет какая-то решительная контратака, попытка закотлить тупорылую демоническую орду или же устроить какую-то подлянку, то более качественная и сильная армия Кацита нанесет удар, и поток демонов продолжит течь. Что же касается угроз уровня полубогов? Ну, в данный момент, по мнению владыки, в теократии просто не было тех, кто мог бы сражаться с кем-то из стражей один на один. Да, они могут напасть отрядом, но даже в этом случае их победа над Демиургом крайне сомнительная. Впрочем, дабы у него не было трудностей, владыка как раз и следит за ним. Как и остальные стражи, находятся в боевой готовности. Если вдруг тестирование артефакта и процесс наказания пойдет не по плану, то подключится и Кацит, и Шалтир, да что уж там, глядишь, и Мамонга явится лично. Однако также надо понимать, что лишний раз светить своими козырями не хочется, поэтому владыка грамотно принял решение лишний раз не светиться. Как и отдельные стражи, также получили строгое указание не показывать всего своего арсенала. «Надеюсь, Себас успел сделать то, что хотел», — произнес Кацит и затем спрыгнул со стены. Пролетев на чудовищной скорости, он врезался в землю словно снаряд пушки и оставил воронку. А вместе с этим грохотом поднялись монструозные вороты, из которых начала выходить бесчисленная нежить. Даже если каким-то чудом демоны кого-то пропустят, то костлявые руки личей вытянут живых даже из самых глубоких нор. И весь мир ужаснется в конце этого наказания, запомнив на сотню лет, чем чреват конфликт с Назариком. Глава 96. Слиновский гамбит. Империя Бахарут. Императорская резиденция недалеко от столицы Арвентар. Зеркнифрун Фаратель Никс был действующим императором империи Бахарут, также он был известен как Кровавый Император. Жестоким и суровым было его восхождение на престол, и хоть сам Зеркнив был молод, но за выращенный в реалиях дворцовых интриг он уже представлял собой монстра, способного перегрызть глотки многим, в том числе кардиналом теократии. Однако с появлением Назарика, а затем и других игроков Бахрут трясло от перемен, как и весь мир. Но так или иначе, не без помощи Назарика, Зеркнефу удалось сохранить не только власть, но и стабильность в истерзанном аннексиями государстве. Да, многие обвиняли его в трусости, кто-то же нарек его слабаком и шестеркой темного бога, но такова была цена абсолютной власти, которой угрожали игроки. Угрожали и в то же время они же ее и спасали. «Хороший ход, друг», — произнес Зеркнев, сидя на террасе своей летней резиденции. «Приятный ветерок, теплое солнце, рабыни, разносящие вино и фрукты, а также самый настоящий оазис, до которого было рукой подать. Идиллия достойная императора, как и игра, за которой шла беседа, была не менее благородной. Шахматы, так называлось чудо, что принесли боги вместе с ранговой магией и хаосом. Напротив него сидел негласный лидер группы игроков, которые находились в Бахруте. Многие из них уже стали влиятельными дворянами, другие – военачальниками и учениками сильнейшего человеческого мага Флудера Парадейна. Как забавно, игроки были такими сильными, многие из них станут на один уровень с богами, но их появление вдруг заставило даже лучших воинов Бахрута вновь начать развиваться темпами, что они достигали лишь в молодости. Говорят, Флудер Парадейн после общения с некоторыми из них начал создание абсолютного нового заклинания, которое превзойдет по мощи все то, что он знал до этого, как и командир Небесной Гвардии смог ступить на новый уровень развития. Но над ними всеми куда выше стоял игрок, чье прошлое во многом определило его положение в новом мире. Кто-то попадал сюда, будучи обычным студентиком-конформистом, другие были инфантилами, ну а сколько из игроков имели опыт работы в спецслужбах, были полковниками на ЛБС, или же может кто-то вообще имел опыт в управлении государством. Об этом всем умные люди не распространялись, делая вид, что они такие же, как все, и из-за этого трудно было понять, что скрывается за выбранной расой. Монстр, способный играть чужими жизнями, или ведомый дурачок, мечтающий о приключениях. Так вот, игрок, что сидел напротив императора Бахрута, был явно из числа сильных. Замотанный в одежде, скрывающий свое лицо, дух пустыни, луч солнца и благодать песчаного моря, он был светлым джинном, который не возглавлял отряды и не играл в пати с другими игроками, но к нему всегда приходили за советом, ведь мудрость его казалась безграничной. Поэтому Зеркнев хотел держать его как можно ближе, а также пытался понять ход мысли мудреца, дабы еще дольше просидеть на троне. «Хороший, но не идеальный», — ответил Ибн Аббас, перевернув песочные часы. «Но порой время утекает сквозь пальцы, и искать лучший ход просто нецелесообразно. Знакомый гамбит, кажется, я его уже встречал в игре с кем-то. Пожертвовать конем в начальном дебюте, ради занятия преимущества на доске. Редкая вариация, но вероятно вы играли с кем-то из теократии. У них такие партии происходят часто. А вы уже были и в теократии? Я много странствую. Ведь чтобы понять кого-то, надо стать его частью». Само собой, абсолютно не случайно была затронута тема теократии. Ведь именно сейчас в мире кардиналы разыгрывали свой гамбит. Очень опасный и невообразимо дерзкий, ведь врагом их была гробница Назарик, Колодовское королевство, сам Айнс Алгаун. Из-за разворачивающейся трагедии смотрел весь мир, делая выводы и запоминая уроки. Первым уроком было то, что никто не смеет даже пальцем трогать кого-то из поданных Назарика. По слухам, из-за глупости и надменности слиеновская теократия ранила представителя Назарика, не самую сильную, но вполне способную претендовать на титул полубога Люпус Регину, королеву-волчицу. Один труп, да и переродили ее быстро. Но взамен огонь объял уже четверть теократии. Орда демонов волной мчалась вперед, и вел их лишь один из многих стражей Назарика, в то время как большинство других слуг и сам король-заклинатель оставался в границах своих владений. Неужели они думали, что он стерпит подобное? Удивился Зеркнев, который не понимал, чем надо думать, чтобы идти против владыки. Мы же все видели его на том собрании. Высшие существа воспринимают других высших существ как равных, вне зависимости от их уровня, силы, статуса. Из-за этого многие забывают свое место, но, делая очередной ход, Ибн Аббас непринужденно вел беседу на тему глобальной политики и большой игры. Думаю, дело совсем не в этом. Они не ошиблись. Они сделали то, что и планировали. Создать из колдовского королевства образ мирового зла, которое несет лишь страх и разрушение. Сразу догадался Зеркнев, но все равно продолжал лишь задавать вопросы, ведь именно вопрос являлся мощнейшим оружием в диалектике. Но какой в этом смысл? Мы же не дураки, прекрасно понимаем, что происходит. Неужто из-за такой провокации мы все решим объединиться против Назарика? Зачем? Что такого сделал Айнсайлгаун? Убил кучу смердов по праву силы? Так мы все это делаем, мелочи. Вероятно, ход этот нацелен не нас, а на тех, кто куда ниже, произнес Ибн Аббас, начиная выстраивать пешечную структуру. Они слабы по отдельности, но их много и не так жалко. Кроме того, именно они дают и забирают пространство для маневров королей и визирей. Постепенно партия оборачивалась против Зеркнефа, ведь имея качественно превосходство, он просто не мог его разыграть его. Ему мешали пешки врага, но еще сильнее мешали собственные пешки. Все матери вашей империи будут оплакивать детей теократии. Да, они ваши соперники, у них другой цвет кожи, но дети женщины, все они умирают там, их рвут на части демоны, и орда нежити добивает всех немногочисленных выживших. Они боятся этого. Они будут спрашивать именно вас. А милостивый император, почему мы имеем так много связей с этими монстрами? А что если мы станем следующими? Кто остановит этот произвол и пир смерти? А затем те, кто против этого, начнут пользоваться поддержкой народа и рваться к власти. Разумеется, и своих шпионов теократия разослала ко всем соседям. Верно, ваше императорское величество. А затем Слейновский дебют захлопывает свой капкан. Но прежде должен быть отдан ферзь, и решительным ходом ферзь Ибн Аббаса ударил ладью, несмотря на то, что она находилась под прикрытием. Не ударить ее было нельзя, но и забрав ее, Зеркнеф уже видел мат в три хода. Цукцванг, эта партия была проиграна не сейчас, она проигрывалась на протяжении каждого предыдущего хода, и путь этот был продиктован не судьбой, а точным расчетом. Ваше императорское величество, к вам прибыл посол из Назарика. Дрожа всем телом, произнес раб, пока позади лязгал металл и доносились болезненные стоны. Кто? Командир стражей Великой Гробницы, правая рука владыки Айнсайлгауна, белая дьяволица Альбеда. И тут же раб упал ниц, потеряв сознание, а двери вылетели вперед от одного легкого толчка Альбеда. Она пришла без приглашения, но никто не мог ее остановить. Одним за другим все падали и теряли сознание лишь из-за ауры могущества, а те многие, кто умудрялся выстоять, ставились на колени ее свитой могучей нежити. Впрочем, никого она еще не убила, что в целом может измениться. Слейновская теократия использовала артефакты магии света и огня. Артефакты, которые были произведены среди морей из золотых песков, сурово произнесла Альбеда, вызывая ужас в сердце Зеркнефа, который проглядел, как контрабандисты вывезли то, что не должно было попадать в руки врагов Назарика. Как это произошло? Ваше императорское величество может это объяснить? Ибн Аббас же исчез, растворившись с песком и лучами солнца. Альбеда не стала его ловить, как и в целом побеседует с ним позже, ну или он сам явится к владыке на поклон. Но ситуация была такова, что все оборачивалось сейчас против Назарика. И несмотря на свое качественное превосходство, Слейновский гамбит уже был разыгран, а ферзь пожертвован еще вчера. Боевые действия подходили к концу, наказание было исполнено, теократия заплатила кровью, и им даже не будет кого хоронить, ведь все павшие станут ордой нежити на страже буферной зоны. Почему же Назарик не пошел до конца? Потому что это бы убило положение на политической арене. Кроме того, в последний момент был сделан ход ферзем, в частности Леней. Она пришла к самому Демиургу и пала на колени, умоляя взять ее жизнь в обмен на прощение для теократии. И Мамонга взял эту жизнь, после чего орда демонов остановилась, а вся Слейновская теократия оказалась в трауре. Можно ли было поступить иначе? Понять и простить? Проявить терпение? Можно было, но владыка Айнс поступил иначе. Все это вынудило его принимать сложные решения, однако после длительных размышлений он поступил так, как и полагает владыке. Гробница Назарик на втором месте, те, кто ее населяют, на первом, потом идет колдовское королевство. И раз вопрос был поставлен ребром, то пусть весь мир боится и знает, что терпение Назарика не безгранично. Все, кто хоть пальцем тронет то, что важно владыке, познает самое суровое наказание и уничтожение четверти территорий. Обращение народа в нежить с унижением и похищением милосердной богини будет лишь малой частью наказания для таких глупцов. Они понимали только язык кнута, уважали лишь силу. Что же, тогда Назарик будет ее показывать. Пусть хоть весь мир объединяется против него. Сил уничтожить всех у владыки хватит, даже когда эти отребья докачаются до сотых уровней и соберут все неприколоченные мировые предметы. Хотя слово «когда» даже можно заменить на другое, на если они доживут до этого момента. Глава 97. Эволюция. Реуловель, портовый город Реэстиза, северное побережье. С грохотом разрезая саму ночь, монструозные требушеты, расположенные на тяжелых галерах, отправляли горящие снаряды в сторону города. Крики и агонии раненых звучали постоянно, но без устали все тушили пожары, не спал никто и постоянно дежурила у берегов кавалерия, готовая к контратакам в случае любой высадки. Но после двух неудачных попыток высадиться у западного городка, а также неудачного штурма, спесь со флота Святого Королевства Робл была сбита. Впрочем, менее тяжелая ситуация для Дракенхельда, чьи войска отступили сюда, не становилась. Ведь врага возглавляли не менее талантливые и опасные воины. Кроме того, по обе стороны были не просто те, кто прошел естественный отбор, но и те, кто находился рядом с высшими существами. А это в свою очередь меняло правила войны. Возглавляла оборону Бритта, которая также отказалась явиться в столицу и преклонить колено перед регентом. У нее не было это времени, ведь пока все думали, что решали на переговорах судьбы королевств, реальная судьба по факту решалась здесь. И кто-то должен был оборонять захваченные земли, а не играться в политику. Если они захватят порт, то все завоеванные нами земли окажутся под угрозой. Следующий бой мы сможем дать только у Ребель-Малашул. Все, что до этого, будет захвачено и уничтожено. И Святому Королевству будет плевать на судьбу нашего народа. Они хотят создать себе марионетку, дабы затем соперничать с другими соседями. Кричала Бритта, проходя по крепостной стене, пока за ее спиной начали расправлять паруса корабли под восход ослепительного солнца. Вы привыкли сражаться под началом мужчины. Многие из вас до сих пор не признают меня, но сегодня вы должны забыть былые распри и выступить как единое целое, иначе никому из нас больше не будет за что бороться. Солдаты Дракенхельда, построиться и занять стену. И не дожидаясь реакции, Бритта сама повернулась к морю, пока последние резервные отряды занимали места на стене. Они даже 10 минут отдохнуть не успели после боя у восточных стен. Там враг смог создать плацдарм, и хоть высадка в процессе потеряла огромное количество солдат из-за дезорганизации и неожиданной атаки кавалерии, но все же пусть и огромной ценой они закрепились. Поэтому на город нападали из суши, несмотря на все риски окружения. Бои были жестокими и никому ничего не давалось легко. Кроме того, по обе стороны были командиры, что много слушали высших существ, а у тех в свою очередь был доступ к невероятным знаниям, которые были куда опаснее заклинаний. Грамотно рылись траншеи, саперное дело для армии становилось нормой и перспективным будущим. Осадные машины совершенствовались, и все чаще можно было увидеть примитивное огнестрельное оружие. Многое еще не было поставлено на поток, и вооружить каждого таким прототипами никто мог. Как и умнейшие высшие существа создавали пока что фундамент из специалистов и сырьевых баз, развивали промышленность, они стремились тут же сделать один танк. Ведь один танк – капля в море, и куда лучше снабдить каждого бойца кирасой каленой, чем пытаться создать убервафлю, которая никогда не изменит мира, а скорее жидко обосрется, после чего победитель будет смеяться над дураками. Война – это про мелочи, про крупицы, из которых собирается мощь. Ведь даже самый лучший танк может быть легко уничтожен в реалиях магического средневековья. Потери всегда будут лютыми, и решать будет массовость. Если не можешь снабдить чем-то каждого солдата в условиях массовой мобилизации, значит, твоя прорывная технология скорее всего говно. Это знал командир врага, который вывел на новый уровень дисциплину своих солдат, а также их снабжение. Да, это было не столь пафосно, если бы он привел с собой, 5 самолетов-бипланов, но это было куда эффективнее. Хоть и эффективность эта будет оценена летописцами уже после его победы, но и Бритта не отставала, ведь еще при жизни Вильгельма Дермара она и многие другие получили многие книги, которые сильно изменили их представление о привычных вещах. Причем те знания, которые усвоила Бритта, принадлежали тем, кто воевал еще во времена, когда люди еще не пришли к средневековому феодализму, и в целом в ходу оставалась бронза. Как и знания эти записывались человеком, что не был ни полководцем, ни магом, а лишь человеком, что мог остановить и тех, и других. Именно поэтому даже Бритта смогла почти дословно запомнить те рассказы, ведь сам факт существования такого человека поражал ее сильнее всех других чудес. «Крюки! Сейчас!» – закричала Бритта, отдавая приказ. И монструозные краны начали разворачиваться, и крюки опустились вниз. Огромные и толстенные, сделанные из грубого железа, Они хватали вражеские корабли с десантом за носа и затем с криками крепкие руки начали крутить рычаги, натягивая железные цепи. И одним за другим корабли начало кренить, а некоторые из них уже трещали в середине, не выдерживая нагрузки. Обычный кран, от него было сейчас пользы больше, чем от любого из магов, кроме разве что Гильберта, которого уже прозвали героем. Именно он с помощью своей магии смог вылить всю воду, когда второе солнце уничтожало город. А теперь же он поднимал волны и сбивал ими заклинания, что могли разрушить цепи. Тяжко ему приходилось, но чем большие вызовы бросал мир, тем сильнее становился он и каждый из солдат. Когда-то Бритта была девочкой, что по внешности и телосложению своему напоминало крепкого юношу. Но после стольких битв, пролитой крови и сражений бок о бок с высшим существом она и другие стали значительно сильнее во всех аспектах. Броня Бритты уже весила 60 килограмм и при этом чувствовалась Бриттой как средняя. Как и молот в ее руках весил тоже больше раз в два, чем экземпляры, которыми сражались ветераны-рыцари. Ведь чем больше испытаний давал этот мир, тем сильнее становились населяющие его существа. И начало мировой войны станет фундаментом для появления таких монстров в каждой армии в куда больших количествах. Те, кто будут сражаться и выживать, будут также становиться еще сильнее, отодвигая свой потенциал ценой чужих смертей. Слабые станут сильнее, сильные станут походить на полубогов, а полубоги-полубоги возможно даже попытаться достичь уровня высших существ. Но все это было не дело ума Бритты. Она была хорошим солдатом, могла быть воеводой и громко кричать, но рассуждения о высоких материях или даже стратегиях битв это она оставляла другим, тем же дворянам, что прочитали куда больше книжек, чем она, и запомнили из них куда больше, чем опять же она. Брандер. Раздался крик, но было уже поздно. Несмотря на активные действия обороняющих, враг смог подвести к стене порта груженный взрывчаткой корабль. И с чудовищным взрывом жидкий огонь расплескался во все стороны. Загорелись краны, камень начал трескаться и часть стены обрушилась, после чего в эту же брешь полетели заклинания, создавая проход для десанта, в то время как галеры с штурмовыми башнями состыковывались с еще стоящими стенами. Хвачхи. Сейчас, тут же скомандовал один из командиров, что находился за второй линией стен. Гигантские конструкции высотой в 3 метра тут же были наклонены и наведены в сторону бреши. Их выставляли прямо на улицах, чуть выше баррикад. Таким образом можно было бить прямой наводкой, имелись и батареи, что стреляли навесом. Собой Хвачха представляла еще одно примитивное творение Придргана, хотя сам он отказался от массового производства. Как и создал он эту штуку лишь из желания изобрести велосипед, ведь даже в теории гному-инженеру было понятно, что эффективность такой реактивной артиллерии будет так себе. Впрочем, фитили зажглись и одна за другой увесистые стрелы полетели словно фейерверк. Точность оставляла желать лучшего, но скорость развивалась приличная. Кроме того, снаряды были зажигательными и стрелять из них навесом по кораблям было одно удовольствие. Как и когда 1000 таких снарядов падало на отряд пехоты, но парочка чисто по теории вероятности попадал в брешь, а затем в ноги, в руки, раня бойцов. А раненый боец врага, твой живой боец. А затем уже в бреши оказался целый отряд Дракенхельда, во главе которого встала сама Бритта. Размахивая своим молотом-молотом она ломала щиты и грудные клетки врагов с невиданной легкостью, а каждый удачный удар будто бы делал ее наоборот еще сильнее. Как и налившиеся кровью глаза превращали ее в сущего дьявола во плоти, она стала куда сильнее, причем за краткий срок, произнесла зависшая над полем боем Эвилай, после чего спустилась на землю на холм вдали от города, за который шел бой. «Дальше будет еще хуже, говори громче или стой ближе», — проворчала морщинистая старуха Ригридберска Руару. Впрочем, несмотря на морщины и возраст более 200 лет, она все еще имела довольно крепкое телосложение и меч на ее поясе вовсе не был декоративным. Хотя в боях она участвовала все реже, из-за чего могло показаться, что она теряет хватку. Но все, кто знали ее, понимали, что у бывшего члена «Синей розы» хватало еще пороха в пороховницах, и тот факт, что она стала сражаться меньше, говорил лишь о возросшей мудрости, до которой Эвилай было еще очень далеко, хотя, казалось бы, Эвилай довольно стара. Владыке Айнзу плевать на мир, он хочет лишь обезопасить себя и то, что ему дорого. Даже в текущей ситуации, его ход был хоть и агрессивным, но все же показательным. Если его не трогать, он не будет ничего делать, до мира ему дела нет, до тех пор, пока этот мир не представляет для него угрозы. Из-за этого воцарится хаос, ведь среди остальных нет никого достаточно сильного, чтобы призвать всех к порядку. И что ты хочешь от меня, или просто опять решила поплакаться?» — спросил Ригрид, достав из своей сумки яблоко. «Ты должна поговорить с Ваесионом. Это еще почему? Сама знаешь, он лорд-дракон, он может помочь восстановить порядок. Ты и сама с ним знакома лично. Иди, поговори, я тут при чем? Не играй в юную дурочку, старуха, ты сама знаешь и его отношение к высшим существам, и то, что кроме тебя он вряд ли кого-то послушает, потому что платиновый лорд-дракон мудрый. И что, ты будешь просто смотреть, как мир уничтожает себя сам? Он не уничтожает себя, Плакса, он меняется. Меняется, как делал это при появлении 13 героев и злых богов. Десятки тысяч существ умирают прямо сейчас в войнах, а сотни тысяч умирают в целом каждый день, а еще больше рождается, устало произнесла Ригрид, поднявшись на ноги и выбросив огрызок. «Я понимаю, ты снова привязалась к новым людям, хочешь помочь им, но время Реэстиза уже прошло, его не спасти. Как и других высших существ, в этот раз вряд ли удастся остановить, их стало слишком много, но их можно убить. Убить раз и навсегда, даже тех, кто искренне верит, что переродится и потеряет лишь 5 уровней. Так было со злыми богами, так можно сделать и...» Но Ригрид уже не слушала Ивилая и молча ушла дальше, куда-то в сторону Бахарута. Так иронично, но Ивилай была даже старше Ригрид, но при всем этом до сих пор оставалась по факту ребенком и словно бы жила моментом. Ригрид же и она словно бы уже свое отжила, и весь мир был ей понятен. Как и такая суета, как очередная война на западной части континента, это ее не волновало, и ничего угрожающего в этом она не видела. А даже если мир и был под угрозой, то в свое время Ригрид уже один раз спасла его, и не была уверена, что поспевает за столь быстрым меняющимся миром, который уже, наверное, обогнал ее и обгонит все прошлые поколения их. Таков ход вещей, так что судьба мира в руках новых поколений. И Вилай же было грустно, что никто из ее отряда не хочет сделать то, что надо сделать. Но с другой стороны, настаивать и Вилай тоже не стала, ведь глядя на Ригрид сейчас, она хоть и была раздражена, чутко обижена за прозвище, но понимала, что все же Ригрид заслужила и права на покой. Поэтому, просто кивнув, она вновь поднялась в воздух, дабы вернуться в столицу подумать со своими новыми товарищами о том, как бы остановить катастрофу, которая выгодна лишь узкому кругу лиц. Глава 98. Трагедия. Больше. Разнесся рев алого мудреца и содрогнулся весь город, сгораемый в лучах второго солнца, что озарило собой весь континент. И я стоял среди руин разрушенного дворца, смотря за творящимся безумством. Столько людей умирало каждую секунду, да, они бы все равно умерли, если бы я бездействовал, однако именно с моего позволения происходило подобное. Я сам отдал приказ выжившим, и одним за другим вскрывались глотки тех, чья жертва станет спасением за других. Два варианта, простой математический расчет: умрут либо все, либо почти все. Для второго варианта надо всего лишь убить почти всех до того, как всех убьет заклинание поехавших фанатиков из теократии. Казалось бы, что тут сложного, да, тем более даже не моя рука режет эти глотки, как и магия крови теперь подчинялась алому мудрецу, что словно черный ангел поднимался на кровавых крыльях все выше и выше, закрывая своей тенью весь город. Он горел и сам, но как же сильна была его ненависть, которую он испытывал, наверное, вообще ко всему. В моем родном мире модно было быть социопатом, как и такому психическому отклонению активно придавался романтизированный оттенок. А уж что сделала масс-медиа с образом мизантропов, из-за этого, наверное, многие из даже в теории не могли понять всей проблемы, с которой я столкнулся. Как и скажи мне о подобном, то я бы тоже сказал нечто вроде: тут все очевидно и никаких моральных терзаний быть не может. Спасти хоть кого-то, вместо того, чтобы дать умереть всем, единственный правильный вариант. Но когда пролилась первая кровь и были перерезаны глотки тем, кто в противном случае бы умер фактически в бане или от сгорания заживо, нет, я не думал о том, что эта смерть была милосердием. Я думал о том, как бы разорвать собственные уши и пронзить барабанные перепонки, чтобы не слышать криков тех, кто не понимал, почему солдаты, ходя от дома к дому, убивают сначала стариков, затем их детей, останавливаясь только перед внуками и правнуками. А ему все было мало, больше. Вновь проревел алый мудрец, пока кровь потоками вздымалась к небу. Он был невероятно силен и в свое время сражался богами, но в этот раз он был лишь проводником силы и не принимал никаких решений. Для него это было делом принципа. Он хотел раздавить и сломить меня, показать мне мое место, как и в целом кем я был, задротом хикой с нулевым социальным опытом и презрением к обществу, которое просто вытерло об меня ноги. Одним за другим словно удары молота мелькали воспоминания. Алый мудрец занял существенную часть моего сознания, а потому эффективно манипулировал хранящейся в моем разуме информацией. Он делал это не из-за желания доказать собственное превосходство, а из-за желания показать истинное лицо людей и в частности заставлял взглянуть в отражение самого себя. «Потому что ты ничем не отличаешься от стада и равно так же мнишь о себе невесть что». Реально вокруг дворца начало искажаться и голос алого мудреца звучал потоком ненависти в каждом живом существе. Магии становилось так много, что сливался ментальный мир с физическим, а собственные мысли грозились материализоваться. И пока сам алый мудрец концентрировал всю свою мощь в небесах, то прямо передо мной уже ходил мой собственный клон, сквозь черный доспех которого тоже текла кровь. Он говорил со мной, а я даже не в силах был ему ответить. «Все вы выдумали себе маня мерки, решили, что вы боги», — говорил черный рыцарь, пока я даже не мог сфокусировать сознание, будто вновь обдолбался транквилизаторами. «Играете судьбами тех, кого считаете за тупых неписей, да только в них человечности больше, чем в вас, и пока вы следуете примитивным инстинктам, в их коде существует стремление к высшим целям и стремление встать на другую ступень собственного развития. И алого мудреца слышал не только весь город, но даже паладин Алрион, что уже был мертв и проиграл ПВП, но который в предсмертной агонии встретился с этим чудовищем лицом к лицу. Как и застывшая в небесах Ления с любопытством взирала именно на город, чувствуя присутствие одного из тех, кто когда-то спас мир от злых богов и считался святым в некоторых культах, в том числе теократии. Страхом пропиталось все вокруг, и разве что Мамонга не мог прочувствовать даже капли происходящего, а его проклятие вдруг стало истинным даром, которое полностью защищало его от подобных ментальных атак. «Этого мало», — недовольно прошипел алый мудрец, глядя снизу вверх на ангельской красоты богиню, что с помощью особого навыка колесницы перехватила чужое заклинание, продолжая его напитывать даже после смерти основной группы магов. И одним движением своей косы он ускорил жатву. В одну секунду более 10 000 людей в городе просто взорвались, словно бы в их сердцах сдетонировали гранаты. Все животные в границах города также погибли, и вся кровь стала туманом, что словно облако начал закрывать город. «Они все тебя возненавидят, ты станешь для каждого выжившего монстром, что убил их семьи», — нависнув надо мной, кричал черный рыцарь. «Последнее, что увидят выжившие дети, иссушенные тела их родителей и герба твоего королевства. Ты спас их, да, но каждый из них предпочел бы смерть. Они будут жить дальше лишь с желанием однажды отомстить. Весь мир лицезря это будет веками упрекать тебя в твоем же решении. Никому не будет дела до вопроса меньшего зла, ведь делая выбор в таких решениях, ты навсегда становишься монстром. Никто даже не попытается понять тебя. Закрой пасть», — прошипел я, дрожа всем телом. «Что?» — я сказал, — «закрой свою пасть», — повторил я, начиная подниматься. Все эти разговоры, все крики, все прошлое, что текло через меня в моменте, объединяясь с чувствами и самого алого мудреца, что так мечтал стать героем, но на деле оказался лишь воплощением ужаса и безумия. Так хотел спасти хоть кого-то, но сделал это не так красиво и вместо признания получил взамен только презрение. Даже собственные товарищи его не поняли, и теперь ноет и ноет, капает мне на мозги и пытается сломать меня так же, как когда-то сломали его. «Ха-ха-ха», — рассмеялся я, встав напротив черного рыцаря, продолжая подергиваться из-за тремора и помутненного сознания. «Что смешного? Ты жалок и слаб, и именно поэтому устраиваешь весь этот фарс, бесясь как беспомощная побитая шавка. Тянешься за чужим признанием, не получив его в детстве. Это только твои проблемы, не надо их проецировать на других». И тут же черный рыцарь развеялся по воздуху, после чего случился чудовищный взрыв. Гигантский гриб начал вздыматься к небу, огненные всполохи рассеивались на километры в стороны, а из-за температуры жар поднялся до 100 градусов даже вдали от его эпицентра, находящегося в 500 метрах над парящим малым мудрецом. Заклинание было очень мощное, особенно в контексте заклинаний по площади. Да, навредить высокоуровневым существам оно особо не могло, но в рейдах уничтожить массовку – вполне. Я тоже пока что был в разряде массовки, зато вот решивший заполучить контроль над моим телом малый мудрец, накачанный кровью целого города, под эту категорию не подпадал. И пока кровавый туман смешивался с паром, становясь багровыми тучами, что скоро должны были заплакать всей лишней кровью. Он его образ уже стал рассеиваться прямо в воздухе, но вовсе не для того, чтобы покинуть поле битвы. «Я предупреждал, что этой битвы ты не вывезешь», – прошептал он прямо в моем разуме. И тут же вся его мощь начала обрушаться на меня. Не ради других он остановил второе солнце, лишь из-за желания показать место всему миру он сделал это, спустив с небес на землю наглецов из теократии, оставив лишь багровое пятно от тела паладина Элриона. Ну и еще он таким образом укрепил себя и теперь с куда большей легкостью планировал забрать уже мое тело. «Зачем ты сопротивляешься? Думаешь, добьешься этим чего-нибудь?» – шептал он, пытаясь своей волей заставить мои мышцы двигаться. Потоки его воли так яростно протекали по моему телу, одним за другим он наносил ментальные удары, то пытаясь взять лишь контроль над пальцами, а затем над шеей. Я же лихорадочно переключался с одного участка тела на другое, словно бы псих, борющийся со второй личностью. И бороться с алым мудрецом было невероятно трудно, но не столько из-за просто его силы, сколько из-за того, что за ним чувствовал первобытный страх пропасть полностью. Он боялся смерти и не хотел уходить. Я для него был единственной возможностью бежать от костлявого небытия, в которой должна была отправиться его душа. «Я принесу пользы куда больше тебя, получив твое тело. Хочешь, даже пообещаю, что Дракенхельд будет спасен», — шептал алый мудрец, предвкушая собственную победу и уже взяв контроль над моими руками, что забавы ради перехватил мое горло и начали меня душить. Он не собирался меня убивать, просто хотел устрашить этим жестом меня, что уже получил так много контроля, что может решать, выживу я или нет. Это действительно пугало, как и потерь контроля над самим собой. Я словно становился узником собственного тела, которое мне теперь не подчинялось. Наверное, именно этого боятся окрщики или одержимые навязчивыми идеями психопаты. «Какой же ты трус», — прохрипел я, заваливаясь на бок. «Что угодно выдумаешь, лишь бы оправдать любое свое низменное желание. Такими будут твои последние слова». «Нет», — прохрипел я, почувствовав, что хватка собственных рук чутко ослабла, дабы я не задохнулся. «Хер тебе, а не мое тело». И тут же я начал использовать кровавый дар и жертву, чем лишь раззадорил алого мудреца. «Думаешь, это на что-то повлияет?» — спросил он, пока мое тело начало разваливаться и вся кровь лилась потоком из ноздрей, ушей и глаз. Оба заклинания буквально забирали мои силы, а при безрассудном использовании могли и привести к смерти, что я и делал. И в какой-то момент хватка алого мудреца ослабла, после чего я и вовсе выхватил волчий клык и вонзил его себе прямо в глаз, а затем неловким маневром поднялся на колени и всей своей массой с последними силами рухнул на пол, пробив череп насквозь. «Просто молодец», — раздались хлопки алого мудреца. «Но неужто ты думаешь, что подобного я не предвидел или по глупости своей обучил тебя кровавому удару?» Тьма немного стала отступать, а я оказался словно в одном из своих снов, где обучался магии с алым мудрецом. Только в этот раз лишь океан крови и тьма была вокруг меня, а сам алый мудрец восседал на троне из тел, хлопая в ладоши и смотря на меня снизу вверх. «Я могу исцелить даже куда более страшные раны, а ты таким ходом загнал себя прямо в темницу, из которой уже не выберешься. Вечная кома, представляешь себе, что это такое?» «Ха, навряд ли», — произнес он, поднимаясь со своего трона, что был высотой в небоскреб. «Но я милостиво подарю тебе смерть, уничтожив тебя и поглотив остатки. Скоро все закончится, не переживай». И шторм океана крови обрушился на меня, после чего водовороты начали утягивать на самое темное дно, откуда было не выбраться. Глава 99. «Багровый глупец, порой твоя гениальность меня пугает», — произнес алый мудрец, который все же не был до конца уверен в том, что я решу самовыпилиться и тем самым упрощу ему захват моего тела. «Меня тоже», — честно ответил я, достигнув алого дна. «Я тонул очень долго, но вот оно дно, и я стою на нем столь же спокойно, как и на обычной земле. Более того, я прямо сейчас вдыхал эту кровь и не чувствовал какого-то дискомфорта. Ведь все происходящее не было реальным, скорее это напоминал нескончаемый кошмар. При этом всем ты понимаешь, что происходящее нереально, но сердце колотится, проснуться не получается, как и осознание не шибко позволяет тебе контролировать происходящее в твоей же голове. Добавьте к этому еще и отдельную личность, которая всячески старается меня сломать, и сможете представить себя на моем месте. Приятного мало, однако у любого кошмара есть конец, как лялый мудрец очень сильно себя переоценивал. Бам, и твои ошметки повсюду. Воскликнул он, и меня разорвало изнутри, после чего я тут же собрался воедино. «Да я могу хоть целую вечность проводить за этим развлечением», — огрызнулся я, после чего усилием воли представил в своей руке булаву и сразу же нанес удар. Правда, удар вышел медленным, а руки словно свинцом налились. Происходило это из-за того, что осознанная часть была пробуждена, и когда я представлял себе быстрый удар, то часть сигналов пыталась отправиться и к реальному телу, а то в свою очередь прямо сейчас подыхала, не имея возможности двигаться как и во сне. Поэтому сигнал возвращался обратно и говорил: «Нет, даже во сне будешь двигаться крайне медленно и никогда не убежишь от того монстра. Смерть еще раз, смерть, смерть от остановки сердца, смерть от инсульта, смерть от взрыва, смерть через четвертование», повторял алый мудрец, что находился в таком бестелесном состоянии очень долго, и потому у него получалось куда лучше сражаться со мной, даже несмотря на то, что бой происходил в моем разуме. «Насколько тебе больно?» Я же вместо ответа резко сменил тактику и более не пытался подобрать к алому мудрецу, ведь ни бегать, ни драться толком не получалось. Зато у меня оставалась какая-никакая магия, и вот уже алый океан, что был над нами и вокруг нас, начал приходить в движение. «Нет, это моя магия и ты, а мне и не нужно быть более сильным магом, чем ты», — огрызнулся я. «Главное же, у кого силы воли будет больше и кто дольше сможет продавливать свое видение, не так ли?» Алый мудрец лишь пожал плечами, после чего весь океан крови по его воле стал небесами, а сам он поднялся с трона и начал спускаться по ступеням. Размахивая своей косой, он буквально заставлял пространство вокруг становиться горами, а затем превращал их в песок, после в реки и даже в ночную гладь. Столь легко он обращался с памятью как со своей, так и с моей. «Знаешь, я действительно верю в то, что убив тебя и миллион раз, вряд ли что-то изменю. Ты тот еще упертый баран», — произнес алый мудрец, встав напротив на меня. «Но я все равно заберу желаемое, ведь ты сдашься сам и будешь молить меня о том, чтобы я закончил твою пытку». И сверкнула в замахе его коса, после чего ее лезвие насквозь пронзило мою грудь, а наши мысли начали смешиваться. Одни за другим через меня проходили образы ужасного прошлого. Я будто сам стал им, но в то же время, находясь внутри его тела, не мог на что-то повлиять, и лишь чувства, испытываемые им в этот момент, были наши связующим звеном, позволяя мне не просто представить, как все происходило от его лица. Нет, это позволяло мне буквально прочувствовать все ровно так же, как чувствовал он. Я видел прошлый мир, прекрасные трибуны и черные улицы, 6 дней тяжкого труда, постоянные переработки, низкая зарплата, а затем выходной, на которой уже не оставалось сил. Эффективная машина капитализма вывела лучшую формулу, при которой соотношение отдыха и эксплуатации выдало максимальную продуктивность. Зарплаты хватало только на еду, кровь и редкий отдых. Когда силы начинали кончаться, ты получал выходной, где спал и снова запускал один и тот же цикл. Такова была жестокая реальность для большинства, и все ее принимали. Ведь сам человек, если и имел высшую цель, то это точно был не гедонизм, ведь это просто-просто противоречит самой нашей природе. Мы скорее пчелы и муравьи, что будут трудиться ради какой-то грандиозной цели и умирать тысячами, десятками тысяч, миллионами и миллиардами, чтобы следующие поколения могли достроить Колизей, запустить человека в космос, вылечить рак и встать наравне богами, что каждый день будут еще дальше от нас. Затем же все эти тривиальные и понятные большинству картины вновь сменялись. Исчезало гнетущее душу осознание того, что ты лишь винтик в системе и никакой не распиздатый, каким ты сам себя представлял. Как и миллиардером или миллионером ты тоже не станешь, ведь ты родился в небогатой семье и по статистике в лучшем случае сохранишь капитал, а в худшем просрешь его, и социальный лифт сломает тебе хребет. Ведь если один поднялся, другой упал, и ты бегаешь, бегаешь, устаешь как собака, каждый день засыпаешь и не видишь конца, одна за другой мечты разбиваются, а затем, когда ты вроде садишься рядом с любовью всей своей жизни и выдыхаешь, принимая текущие правила и не желая более спорить с миром, вот, ты уже в шаге от того, чтобы найти гармонию, а она говорит: «Мы разные, понимаешь, слишком разные, нам, наверное, нужно расстаться». Тысячи причин слетают с ее прекрасных, как и 15 лет назад, уст. Характер не те, но да ладно, ты можешь местами быть и мягче, если надо жестче, подумаешь. Но ей нравится тяжелый рок, а ты как-то в целом не особо музыку и слушаешь, как и для фан-зоны вроде староват, нет. Хотя ты пожимаешь плечами и с улыбкой говоришь, что можно и вспомнить молодости так совсем, с прической, с манерой речи, с тем, как ты раскладываешь столовые приборы и громкостью твоего дыхания. Ты ей просто никогда и не нравился, просто вы оба слишком плохо учили биологию и ничего не знали ни о гормонах, ни об отношениях, говорил алый мудрец, чье сердце обливалось кровью в тот момент, а весь мир начал рушиться. И ладно, хрен с ним, этот вопрос алкоголя, в который ты себя зальешь, чтобы принять, отпустить и забыть. Да вот только куда деть ребенка, а ей кажется насрать и на него. Развод, увольнение, она уже в другой стране начала новую жизнь, а ты со щетиной пытаешься объяснить своему сыну-девятикласснику, что и так делаешь все, что можешь. В ответ слышишь: алкаш, неудачник, ты это заслужил. И последний гвоздь в крышку гроба забивает инсульт в 45, после чего ты остаешься один, абсолютно один, никому не нужный и не понимающий, что вообще сделал не так. Ха-ха-ха, рассмеялся я, когда алый мудрец вырвал из меня косу. Кишки и органы начали вываливаться через жуткую рану, было больно как по-настоящему, но все равно хриплый смех вперемешку с кровью вылетал из глотки, пока раны затягивались. Как это было забавно, реально смешно. Тебе смешно? Прошипел алый мудрец, не понимая моей реакции и даже задумываясь о том, а не сошел ли я с ума. Ты жалок. Жалок не потому, что тебе было больно, а потому что уже по попаданию в этот мир был старше меня раза в два или может три, но ха-ха-ха, сука, ты при этом все равно был уверен, что ты, блядь, один такой и хуже твоей участи нет ничего. Боже, какой же червь. Иди сюда, поплачь у меня на плече. И в невиданной до этого момента ярости алый мудрец впал в безумие. Один за другим его удары разрывали мое тело, отрывали конечности, я летал туда-сюда словно кукла для битья, раз за разом восстанавливался и вновь становился предметом, на котором вымещалась вся злость. Однако заткнуть меня он не мог, ведь это не я оказался заперт с ним в этой ловушке, это он оказался заперт со мной. Не пойми меня неправильно, это все очень грустно, я даже вот, всплакнул чутко, честно произнес я, хоть слова в то же время и были преисполнены иронией. Сам тоже пиздострадал много, возмущался, сетовал на звезды и богов, ненавидел весь мир вокруг. Какой же он несправедливый. А потом как-то на химиотерапии увидел паренька, уже лысого и неспособного ходить. Я на тот момент уже более десятка лет прожил, а он не дожил и до семи. И знаешь что, знаешь, в чем весь сок? Очередной удар попытался прервать мой монолог и, подставив руку, я принял удар на блок. Пролетев снова сотню метров, приземлился с переломанными костями и разорванной конечностью. Да-да, ты понимаешь, к чему я клоню, и из-за этого бесишься еще сильнее. Правда, в глаза калит, но все могло быть еще куда хуже, друг, намного хуже. То, что кому-то еще хуже, не значит, что мое сердце не разрывалось от боли. Взревел алый мудрец и взмыл в небо, после чего град алых стрел укутал все. Одна за другой стрелы вонзались в мое тело, и затем их наконечники начали разрастаться кровавым плющом, что жег каждый нерв своим касанием. Это была самая мучительная из его пыток. Но даже так, спустя минуту или вечность, я не потерял нити своих размышлений и продолжил говорить. Ты показал мне все? Вроде да. Но может я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься, чертов социопат. Продолжал кричать алый мудрец, уже решивший, что я просто в целом черствый и бесчеловечный кусок дерьма и со мной ни о чем говорить. А потом он просто пытался сломать мое сознание. Социопат? Да ты сам куда больше походишь на социопата, чем я. Воскликнул я, после чего перехватил голой рукой лезвие его косы. Схватившись за нее двумя руками, алый мудрец попытался вырвать свое оружие, как вдруг порыв ветра ударил прямо в его лицо, подняв капюшон, и слетела тьма с его лица. Никакой не мудрец скрывался за балахоном, как и не монстр, а просто-просто обыкновенное лицо обыкновенного человека, который был невероятно слаб, как и все мы. Столько раз ты мне показывал свое прошлое, я полностью прочувствовал его. «Поверь», — говорил я, все еще держа лезвие, несмотря на то, что оно прорезало плоть и стукалось о кости пальцев. «Каждый раз, когда плакал ты, плакал я. Ту любовь, которую ты испытывал, и ту боль, когда она ушла, да, я никогда в жизни такого не чувствовал. Именно поэтому мне трудно сказать, сколько мы уже тут с тобой сражаемся. Ведь я отрубался много раз и замыкался в себе, но...» Я перевел взгляд на косу, что дрожало, и руки, которые не могли ее вырвать. В глазах же алого мудреца появился страх, запахло слабостью, которую он чувствовал, но еще не мог понять, в чем подвох. «Одного я понять не могу. В твоих воспоминаниях и чувствах было так много я, Но неужели ты ни разу за всю жизнь не попытался подумать о том, что чувствовали они? Глядишь бы и жить полегче стало. Нет, и сжав пальцы я разнес лезвие косы, после чего подошел вплотную к алому мудрецу. Хватит винить других и думать, что тебе кто-то должен. И поток моего сознания, что находился все это время под давлением, вдруг протиснулся в незримые щели сознания алого мудреца. Словно клин моя точка зрения стала пробиваться все глубже и глубже, а просто игнорировать ее он не мог, ведь она уже была частью его. Сначала он убивался из-за того, что его одноклассники уже многого добились, а он остался лохом и из-за этого томного вздыхал. После все выпускники Шараги уже мастерами стали, а он так и тянул лямочку, сетуя на судьбу. Вот уже семьи счастливые у всех, а его кинули и весь мир разрушился. Она ушла и оставила его с сыном, но вместо того, чтобы взять себя в руки и подумать о ком-то другом, он взялся за бутылку, чтобы утешить себя любимого, а затем уже жалел себя, когда родной сын отдал его в государственный хоспис, где утку меняли дай бог раз в неделю. В любой из этих моментов можно было взять себя в руки и напрячь хрупкие яички, да перестать чего-то ждать и на что-то надеяться. Но это же сложно, да, продолжал давить я, и вот уже от моего удара алый мудрец полетел словно шавка, разнеся свой собственный трон. И налившимися кровью глазами он смотрел на меня, не понимая, как так получилось, что добыча стала охотником. Треща костями и поднимаясь на ноги, теперь он пытался выдержать удар, а приходящее осознание и понимание, что за свою жизнь ответственен лишь ты сам, оно буквально убивало его, несмотря даже на то, что суммарный возраст обеих его жизней переваливал за век. Ведь не был алый мудрец ни алым, ведь магия его была преимущественно багровых цветов, не мудрецом, потому что мудрость с возрастом к нему не пришла, лишь циничность и злоба пытались замаскироваться под нее. Он был крайне слаб и жалок. Значит, мы умрем вдвоем, лежа среди руин собственных владений, что состояли из обломков памяти и личности, прошептал алый мудрец. Думаешь затянуть и меня на дно за собой? Горько усмехнулся я. Ну попробуй. Глава 100. Смерть. Словно два безумных волка мы вцепились друг другу в глотки. Не было в этой битве какого-то смысла, как и право обладать телом уходило на второй план, сменяясь циклом злобы, ненависти и боли. Он рвал меня, а я рвал его, и с каждым разом мы заходили все дальше, нанося удары в самые больные места. Не идеален был я, как и алый мудрец тоже был далек от идеала, но я это хотя бы понимал и принимал, а он, не знаю, был ли способен он измениться, но в какой-то момент наша ментальная битва начала разрушать не только физическое тело, то и сами наши души, память, прошлое, характер личности, все смешивалось и горело в нескончаемом желании навредить друг другу как можно сильнее. В какой-то момент алый мудрец просто перестал существовать, забыл ради чего все это затеял, и просто зацикленный поток эмоций бился со мной. Я же с ужасом понимал, что хоть и побеждаю, но и сам начинаю терять то, что определяло мою личность. Нет, это не было схождением с ума, это было скорее истинной смертью, не знаю. Один из последних ударов алого мудреца оказался настолько сильным, что поставил меня на колени. Я упал, перед глазами застыли события, что теперь стали частью меня. Граница наших сознаний размылась, самого алого мудреца де-факто уже не существовало, осталась лишь его тень, в то время как на этой гнилой почве начало образоваться нечто новое, что уже было частью меня. Нет, психом я тоже не стал, как и отчетливо понимал, что принадлежит именно мне, а чего раньше не было. Именно это и спасло меня. Это и то, что все свои силы алый мудрец исчерпал. Вся кровь, что осталась после отражения второго солнца, была впитана и потрачена, а последний удар и вовсе помимо остатков использовал вообще весь физический ресурс, из-за чего мое физическое тело буквально превратилось в прах, после чего развеялось на ветру. Бой был закончен. Был ли в нем победитель, смотря что считать победой, а что поражением? Ведь переваривая все случившееся, я думал лишь о том, ради чего я вновь проходил через эти циклы страданий. Может быть, дурак тут только я, из-за того, что не сдался и не позволил алому мудрецу дальше страдать в этом мире. Моя армия была разбита, планы разрушены, а враг добился всего, чего хотел. Тем временем Малый океан сменился бездной тьмы. Пустота была вокруг меня, и словно зависнув в космосе, я не чувствовал ни своего тела, ни тепла, не слышал звуков и в целом не воспринимал ничего. Был лишь поток мыслей, который бесконтрольно тек, воспроизводя все то, что я пережил, в том числе в прошлой жизни. Ради чего столько усилий? Ради королевства, населенного теми, кто для тебя ничего значит. Или может они все же что-то начали значить. Я устал, собственный голос прозвучал в моем сознании, а ощущался он словно был чем-то отдельным. Словно стоишь у раковины, смотришь в зеркало на себя самого и задаешь извечными вопросами. Так и я сейчас завис, став сторонним наблюдателем за своими действиями. В этом не было ни магии, ни фокусов, хотя многие в такое состояние входят лишь пару раз за жизнь, находясь большую часть времени в дне сурка и потоке, который не позволяет им взглянуть на себя со стороны и поговорить с внутренним голосом, что воет уже который год и молит о пощаде. В самой же бездне вдруг появился свет. Он был довольно близок и тянул меня к себе. Его мягкие лучи аккуратно касались моего тела, щупальца тьмы отступали, возвращалось тепло и невиданная чистота источалась им. Если бы я был религиозным человеком, то сказал бы «вот они», врата Вальгаллы или вот он Бог. Осталось лишь сделать еще один шаг к нему и все закончится. Хотя ни райских ворот, ни грохота кружек и лязга мечей я не слышал. Ничего удивительного, глупый человек не в состоянии был угадать то, чем на самом деле является загробная жизнь. Как и все приведенные варианты с учетом всего множества этих вариантов по теории вероятности ошибочны с шансом, что стремится к 100%. Да и в целом, все это лишь игра умирающего сознания, или не умирающего. Я до сих пор мыслил, как и страх внутри подталкивал принять решение, дабы более не находиться в неопределенности. Надо было делать выбор, который никто за тебя не сделает, ведь нет никакого великого судьи и не возложит им ни ада твое сердце на чашу весов в противовес своему перу. Нет, никто этого не сделает, ведь в смерти, как в жизни, все зависит лишь от тебя самого. И меня начало тянуть обратно. Вернее даже нет, я сам легко падал все ниже и ниже, ведь свет меня пугал, он был слишком чистым и не было в нем ничего дружелюбного. Падал бы вниз я вечно, но как только свет исчез, будучи более неспособным пробиваться сквозь тьму, раздался звон колокольчика, такого знакомого и бесящего, который обычно все отключают в самом начале. Поздравляем с первой смертью, пролог пройден.